Ситуация – упадок физических сил. Боюсь, что мое тело начало стремительно деградировать. У меня нет прежней силы и энергии, и я уже не могу делать то, что раньше доставляло мне столько удовольствия. У меня все болит, мои колени не гнутся. Мне стало трудно ходить, а о беге страшно даже и подумать. Как бы дальше не было еще хуже. Я беспокоюсь. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне немного улучшить настроение. Мне бы надо почаще гулять, но я никак не могу заставить себя делать это. Настроение то же самое. Я могу гулять понемногу и возвращаться домой каждый раз, как только почувствую усталость и недомогание. Лучше. Где же мне силы-то взять для таких прогулок? Хуже. Если я буду понемногу прогуливаться каждый день, то почувствую себя бодрее. Лучше. Может быть, со временем я снова смогу получать удовольствие от прогулок. Лучше. Мне же не нужно сегодня бежать марафонскую дистанцию. Лучше. Я сам могу выбирать, сколько мне гулять и в каком темпе. Лучше. Но ведь во время ходьбы у меня ужасно болят колени. Хуже. Если я стану прогуливаться не спеша, то, возможно, все будет в порядке. Лучше. Раньше мое тело быстро приходило в хорошую физическую форму. Лучше. Я слишком долго не занимался гимнастикой. Хуже. Если уж я решу гулять понемногу каждый день, то смогу сделать это без особого труда. Лучше. Думаю, мне стоит попытаться. Лучше. Надеюсь, мое самочувствие вскоре придет в норму. Лучше. Было бы здорово снова стать бодрым и энергичным, как раньше. Лучше.